Эпилог. Лекси. Я пришла в себя, но еще не понимала, где нахожусь. Боялась открывать глаза. Я снова чувствовала тело, которое затекло от неудобного положения. Бок и бедро кололо словно иголками, и я ощущала легкую прохладу. Но этот ветерок отличался от того, к которому привыкла в Нортале. Он доносил до меня сладкий аромат цветов, похожий на запах сирени. Был теплым. Просто я слишком долго лежала в одном положении на сквозняке. Вот мне и некомфортно. Я что, на земле? Этого не может быть. Это точно не моя квартира. Когда я перенеслась в Нортал, было начало зимы. Да и сирени под окнами моей квартиры нет. А, знаю. Это просто такие духи. Все равно странно. Медленно открыла глаза и увидела перед собой шелк простыней. Я лежала на чужой постели в незнакомой комнате. Пытаясь рассмотреть обстановку лучше, постаралась подняться, и мне это удалось. Голова немного кружилась, как при потере сил, но я могла двигаться и думать, и понимала, что сижу абсолютно обнаженная на чьей-то кровати в странной спальне, больше походящей на зал. Идеальная белизна стен резала мой еще затуманенный взгляд. Казалось, что они почти прозрачные. В одной из них высокое окно, не имеющее остекления. В него и дул ветер. Преграждая солнечные лучи, колыхалась на сквозняке тончайшая штора, которая словно была соткана из кружев. Превозмогая тошноту, поднялась. Удерживаясь за кровать, чтобы не упасть, добралась до белоснежного серванта ручной работы с искусной резьбой на фасаде. Выдвинула ящик и достала оттуда какую-то накидку нежно-розового цвета. Покрутила в руках. Что же, пойдет. Все же лучше, чем голой ходить. Набросила на плечи сей халатик, который оказался почти прозрачным. Я видела себя в стене, как в зеркале. До того гладкой была ее поверхность из незнакомого мне глянцевого материала, чем-то напоминающего натяжной потолок моей квартиры, но теплого и приятного на ощупь. Я не совершенно удивлялась обстановке, и мне это не нравилось. Последнее, что помнила — звездный путь и мысль, что за мной спешит Айтар. Я горько усмехнулась. Если бы он остановил меня, я бы никогда так и не узнала правду. Но пока не понимала, что это за место и зачем здесь нахожусь. Что же, будем разбираться. Я немного побродила по комнате, отыскав легкие, почти невесомые туфли, как раз моего размера. В ящиках нашла белье, такое же тонкое и кружевное, как и все остальное. Потом выглянула в окно, за которым плыли на разных уровнях бело-розовые облака, насквозь пронзаемые золотыми лучами солнца. Где-то далеко внизу виднелся странный город, с пиками башен, зелеными участками парков, через которые протягивались алмазные молнии рек. Дверь оказалась открыта, и я вышла, направляясь по сводчатому белоснежному коридору. Куда шла, не знаю, но внутренний ориентир присутствовал. Я попала в большой зал с такими же высокими закругленными сверху окнами, белоснежным мраморным полом и прозрачными колоннами. Чертовыми колоннами! Которые снились мне в Нортале. Кажется, я точно попала по назначению. Но вот куда — непонятно. Мне все время казалось, что раздастся звонкий голосок, а навстречу выбежит тот ребенок из моего сна. Но этого не происходило. Меня встречали тишина, одиночество и непонятная тоска, будто чего-то не хватало в этих стенах. Я услышала звук шагов и резко обернулась, обомлев от неожиданности. Передо мной стоял тот самый брюнет из сна, одетый в золотистую свободную рубашку и темные облегающие брюки, заправленные в сапоги с золотыми ажурными пряжками. Я подняла взгляд, рассматривая лицо знакомого незнакомца, темные брови, которые складывались домиком, смеющиеся золотисто-зеленые глаза, чуть вздернутый нос, высокие скулы и скрытую на губах улыбку. Он был красив, я бы сказала, идеален. Но что-то мне в нем категорически не нравилось. Он что, меня похитил? Я нахмурилась и шагнула ему навстречу. «Добро пожаловать домой, дорогая», — вдруг произнес незнакомец. Я попыталась вспомнить его имя. Получилось. «Здравствуй, Дарион», — ответила я, натянув притворную улыбку. Мне стало интересно, что происходит, и не он ли пытался меня убить. Ведь я точно не на земле, а все еще в другом мире. «Хорошо, что ты пришла в себя. Я начал уже за тебя волноваться». Шагнул ко мне мужчина, желая обнять. Я отпрянула от него, как от огня. Подбежала к окну. Но прыгать некуда. Высота ужасала. В этом месте не было зимы. И вообще все странное. Не такое, как в привычном мне постапокалипсисе с драконами, которых я уже не боялась. А вот красавчик, что стоял рядом, внушал страх. Я ничего не помню. Что происходит? Где я? Скажи, что со мной? Я что, умерла? Что это такое? Указала на вид за окном. Мой голос задрожал, словно я вот-вот расплачусь от острой нехватки информации и непонимания происходящего. «Ну же, Александра, успокойся. Все ведь хорошо. Ты дома?» Он подошел ко мне, поймал мои руки, сжимая пальцы в своих ладонях. Я смотрела на него и понимала, что ничего к нему не испытываю. Вместо этого лица я предпочла бы видеть другое. Наглое, циничное, но ставшее за это время родным. «Успокойся, я сказал». Приказным тоном, совсем как мой начальник, произнес Дарион. «Это не мой дом. Ничего не понимаю». Зло прошипела я, глядя в гипнотизирующие меня глаза. «Объясни, где я вообще нахожусь?» Он усмехнулся и еще сильнее сжал мои пальцы. Затем склонился и тихо прошептал. «Ты снова на Элевейте». Конец первой книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.